И случился он так давно, что пора бы историкам, даже самым любознательным, о нем позабыть. Принц короновался под именем Джаявармана II. Обеспечив себе власть в княжестве, он принялся увеличивать свои владения. Присоединив свое княжество к соседнему, Джаяварман основал столицу километрах в 15 от того места, где потом будет построен Ангкор. Район этот привлек князя своим выгодным стратегическим положением. Отсюда он совершал походы. Прошло несколько лет, и Джаяварман почему-то разочаровался в выбранном месте для столицы. Он переехал за несколько километров в сторону и попробовал основать новый город. Но и это место пришлось князю не по вкусу. Тогда он перебрался на гору Пхном-Кулен, где заставил жрецов провозгласить себя живым богом. Один из его наследников, Яшаварман I, уделял много внимания укреплению, вернее, даже обожествлению царской власти. Это можно было сделать, только заручившись полной поддержкой жрецов. И царь основывает десятки монастырей, строит храмы различных религий и, наконец, начинает возводить новую столицу, достойную живого бога. Столица дали имя Ешот-Харапура, только теперь она известна под именем Ангкор. Кхмеры прорыли множество каналов, выкопали большие водохранилища, проложили городу дороги. Город со всех сторон был обнесен высоким валом и занимал 16 квадратных километров. На этой площади обнаружены остатки 800 прудов и водоемов. 4 широкие мощеные дороги вели в город, и по сторонам их стояли дома горожан и дворцы знати. А в самом центре города, там, где сходились дороги, на холме был построен храм Пхном-Бакхенг. Вельможи царства старались не отставать от царя, и через несколько десятилетий все холмы вокруг города были увенчаны храмами знати. После смерти Яшовармана наступил долгий период междоусобиц и борьбы за власть. И претенденты на престол принялись строить свои столицы, взяв за образец столицу Яшовармана. 20 лет Ангкор был в запустении. Но новый царь, как гласит надпись, восстановил священный город Ешот-Харапуру и заставил его блистать несравненной красотой, построив дома, украшенные сверкающим золотом, дворцы, мерцающие драгоценными камнями. К этому времени относится создание нескольких известных храмов Ангкора, в том числе небольшого, но считающегося архитектурным шедевром храма Бантиай-Срей. Однако самые грандиозные храмы Ангкора были построены еще через 100 лет, в период расцвета могучей Ангкорской империи. Если бы строительство Ангкора, по-русски это значит просто город, закончилось при первых царях, то он бы так и остался одним из многочисленных, затерянных в джунглях городов, которые, если их находят, вызывают живой интерес у археологов и сдержанный у остальных представителей человеческого рода, занятых своими делами. Но в 1113 году на престол вступил Сурьяварман II. О нем надпись говорит: «Еще юный, не закончивший своих занятий, он носил в себе жажду царского величия, а был он тогда в зависимости от двух повелителей». В то время, когда Сурьяварман вступил на престол, Ангкорское государство переживало очередной кризис, связанный с борьбой за власть сразу трех претендентов на престол. Самым молодым из них был Сурьяварман. Победив соперников, Сурьяварман принес большие дары церкви. Он, продолжает рассказ другая надпись, сделал богатое жертвоприношение и поднес жрецам паланкины, опахала, хлопушки для мух, короны, подвески, браслеты, кольца и пряжки. Различным храмам он раздал украшения, утварь, земли, рабов и стада. Затем Сурьяварман, как и положено настоящему царю, собрал армию и направился завоевывать соседей. Но соседи не пожелали покоряться Ангкору.